Они продолжались только полминуты, затем одну минуту. Ежедневно я ходил по мокрой траве и камням. Я думал в соответствии с общим убеждением, что получил от этого хождения всевозможные болезни. Но скоро страх мой прошел, и я стал испытывать от хождения большое удовольствие. Даже поздно осенью я ходил по одной минуте босиком по свежему снегу. Не надо бояться холода. Ноги горят всего 2-3 минуты. Затем по всему телу разливается приятная теплота. Через несколько дней я без труда мог гулять по снегу уже 10 минут, даже полчаса. Это-то хождение по снегу и увеличило мои силы и ослабило одышку. А между тем раньше я бы считал делающего подобные прогулки сумасшедшим. Через 2 недели хождения босиком я прекратил, но усиленно продолжал верхнее и нижнее обливание, 1-2 в день. Спустя 3 недели я почти совсем поправился, а еще через 3 недели наступило полное исцеление, и я бодрый, здоровый вернулся домой. Ко мне приходит один больной и говорит: «У меня боль в горле, в груди, у меня был сильный катар, после которого я почти совсем потерял голос. Затем я стал ощущать в груди и горле жжение, и у меня постоянно было лихорадочное состояние. Врачи советовали мне частные пульверизации, но они мне почти не приносили пользы. Я исхудал, не могу работать, аппетит у меня теперь лучше, ходьба пока меня не утомляет, но в ногах постоянно холод». Лечение. Первое. 2 раза в день обливание колен или хождение по воде. Второе. Ежедневно 2 раза верхнее обливание. Третье. Ежедневно 3 небольших чашки настоя верблюжьего сена. Четвертое. Холодная сидячая ванна 1 минута через день. Все лечение продолжалось 3 недели. Мочевые камни. Я был сильно болен в продолжении 6 месяцев. Меня лечили от болезни почек, мочевых камней, а также геморроя, который сильно мучил меня. Ни один из 3 лечивших меня врачей не мог мне помочь. Случайно я узнал, что один из них объявил, будто моя болезнь неизлечима. Другой посоветовал мне поехать в Гейдельберг и сделать операцию по извлечению камня. Но я решил лучше умереть дома, чем в незнакомом городе. Итак, я ничего не предпринимал. Уверяю вас, что с мочой у меня ежедневно истекало более 4 бутылок крови. Часто ночью, когда боли не давали мне уснуть, я думал о том, когда же кончатся мои мучения. Наконец, Бог услышал мои молитвы. Я узнал о вашей книге, достал ее, тотчас начал лечение, и уже через 8 дней не ощущал никаких болей. Моча моя стала прозрачна, как вода. Раньше она была мутна, как испорченное пиво. И теперь, через 4 недели, я весел и бодр, как 18-летний юноша, хотя мне уже 60 лет. Если бы это не было стыдно, я бы пустился в пляс. Если бы не ваша книга, меня бы давно не было бы в живых. Врачи не хотели верить, что я совершенно выздоровел. Потеря голоса. Бывает полная и неполная потеря голоса. 17 лет тому назад ко мне пришел один священник, долгое время носивший всегда с собой карандаш и бумагу, чтобы писать на ней то, что он хочет сказать другим. Он, конечно, не мог служить. Всюду обращался за помощью. Ему давали полоскание, его электризовали, магнетизировали, ставили банки, 14 раз прижигали ляписом горло и в конце концов объявили, что способность речи не может к нему вернуться. Столько язв, ямочек и так далее наделал ляпис. Испытав все эти средства, священник стал лечиться холодной водой, которой он после Бога и приписывает полученное им облегчение. На вид он был совершенно здоров. У него ничего особенно не болело, и он думал, что кроме голоса у него все в порядке. Разве орган речи может сделаться непригодным к употреблению, если он не поврежден ничем и больной не испытывает нигде боли? Если я